Глава 7. «Коля, привет! Да, меня взяли!» Пересекаю парковку. С оформлением документов наконец-то покончено, и можно с чистой совестью отправляться домой. Осознать все, что недавно произошло. Пофигевать немножко. Жизнь все-таки удивительная штука. Думала ли я еще вчера, что буду работать на Зураба? Не просто в его фирме, а его секретарем. И самое главное, почему внутри так противно радостно? Пытаюсь приглушить ликование. Наверняка все из-за денег, да, определенно из-за них. Что ни говори, а суммы для меня баснословные. Последние несколько лет я большей частью подработками перебивалась. Воспитывать одну ребенка и на все 100 отдаваться работе не получалось. Но сейчас я должна постараться. Жаль, выкрутить эмоции так же легко, как убавить звук у телевизора, не получается. «Поздравляю, любимая. Давай сегодня вечером это отметим. Приглашаю тебя в ресторан». Коля, как всегда, галантен и заботлив до зубного скрежета. А еще очень забывчив. «Не получится. Я не могу оставить Митю одного. Он еще маленький». «Действительно. Прости. Я забыл про мальчика». «Ничего страшного, бывает. В конце концов, он не твой ребенок». Говорю, но его слова неприятно скребут по сердцу, словно кусок ржавого металла по стеклу. Конечно, Митя не его сын. Но мы встречаемся вот уже 2 года, а он с ребенком почти не сблизился. Хотя видно, что старается. Но дети – это, похоже, не его. А может, и правда все дело в родстве, хотя его родной отец поступил еще гораздо хуже. «Все равно это было бестактно с моей стороны. Я должен загладить вину. Может быть, детская комната?» «Коль, да все хорошо!» С трудом представляю его там. Скорее всего, он захочет сбежать уже через 5 минут. «Ты же не виноват, что Митя не твой ребенок. К тому же... Ой!» С размаху врезаюсь в преграду. Она такая твердая и большая, что я отпружиниваю, как на батуте. И не падаю лишь благодаря 2 сильным рукам, вовремя ухватившим за талию. А вот телефону везет меньше. Он летит на твердый бетон. По экрану ползет страшная трещина. «Черт! Только не это! Ну, пожалуйста! Нет, нет, нет!» Плюхаюсь на колени, чтобы подобрать аппарат. Денег на новый сейчас совершенно нет. А как жить без телефона, я не представляю. «Прости, я случайно. Не думал, что ты меня не заметишь». Знакомый до коликов в животе голос заставляет замереть прямо на холодном бетоне. Страшно поднять головы. Быстро хватаю телефон. Реанимировать его буду дома. А сейчас надо поскорее убраться отсюда. И чего только Зураба сюда принесло. Хотя это же его фирма. Как вдруг до меня доходит, что он обращается ко мне на «ты». Я резко вскидываю голову. «Ты узнал меня?» «Я что, похож на идиота или слепого?» Пожимает он плечами. Кажется, они стали еще шире, и сам он стал еще более мужественным. Как красивый алмаз, наконец ограненный в дорогую оправу. Конечно, роскошный, идеально сидящий костюм ему невероятно идет. И небольшая аккуратная бородка, что он отпустил. Но все же глубоко внутри сразу вспыхивает другой образ. Растянутые треники и футболка, всклокоченные волосы и жесткие губы, которые всегда сводили меня с ума. Зураб помогает мне подняться. Даже тянется, будто хочет смахнуть грязь с подола, но резко тормозит, выпрямляет спину. Снова становится холодным и недоступным. И это правильно, и так будет лучше. Так гораздо безопаснее для моего чересчур слабого сердца, которое уже начинает быстрее стучать. Зачем тогда ломал комедию там, в офисе? Отряхиваюсь сама. Стараюсь увильнуть от его пристального взгляда. Боюсь, что стоит окунуться в бездонные порталы его глаз, и он сразу все поймет, раскусит меня полностью. Ведь так хорошо притворяться, как он, у меня не получается. А может, он и не притворяется, может, в его душе не осталось чувств, лишь серое, унылое равнодушие. Все-таки столько лет прошло. «А что ты хотела? Во-первых, люди, узнав, что мы были знакомы, могут заподозрить меня в блатном продвижении сотрудников, а я не такой, и марать свою репутацию не собираюсь. А во-вторых? Не выдерживаю и все-таки поднимаю глаза. Зависаю на пару секунд, таращась на его лицо. Почему он стал еще лучше? Прямо как дорогой коньяк, которому годы идут лишь на пользу. Во-вторых, продолжаю не в силах больше отмалчиваться, мог бы просто не брать меня на работу. Разве она тебе не нужна? Только не говори, что пожалел. Острая боль, как стрела, пронзает грудь. Если Зураб в моих глазах стал только лучше, то как выгляжу теперь я? Сравнивая меня с той молоденькой девушкой, что узнал в прошлом, что он испытывает. Разочарование? Я уж молчу про позорную, дешевую, неумело нанесенную косметику и одежду, в которой только на дачу не стыдно ездить. Жалеть людей не в моих правилах. Мне нужен секретарь, и ты подходишь. Надеюсь, наше прошлое не станет проблемой на работе. Считаешь меня настолько некомпетентной? Его слова цепляют помимо воли. Разве его мнение что-либо еще значит для меня? Посмотрим. Внезапно он оказывается очень близко. Я едва вздохнуть успеваю, а его глаза уже напротив, а его губы уже совсем рядом, и горячее дыхание обжигает. В голову ударяет кровь. Это сердце взбесилось и стучит, как сумасшедшее. Словно решила за пару секунд пропустить всю жидкость через свои моторчики. «Тебе не идет этот блеск», — шевелит губами, склоняясь над самым ухом, волнительно обдувая кончики волос. «Больше им не пользуйся. Косметика — это не твое, Ника». Мгновение, и все возвращается на круги своя. Я стою на прежнем месте и даже в обморок не грохнулась, что удивительно. А Зураб уже в паре шагов, на приличной дистанции, и в глазах его снова лед вместо недавних языков обжигающего пламени, которое, впрочем, мне наверняка пригрезилось. «Вероника, приди в себя, ты спятила!» «И еще раз прости за телефон, я куплю тебе новый», — бросает напоследок. Щелкает брелком, и рядом срабатывает разблокировка дверей. Красивая иномарка с хищными очертаниями. Роскошная машина, идеально подходящая его статусу генерального, но так не подходящая ему самому. Хотя, что я теперь о нем знаю? Тот Зураб, которого я любила, остался в прошлом. А этот пугающий незнакомец с тяжелой и невероятно магнетической аурой. У нас нет ничего общего. Разве что сын. Сын, которого он не хотел. «Не надо!» Только и успеваю пискнуть в ответ. Но он уже срывается с места. Подвести, конечно, не предлагает. Оно и к лучшему. Ни к чему мне лишнее внимание. И тут он прав. Наше прошлое не должно отражаться на нашей работе. Так ведь?